Вудзи, это как раз, о ком я тебе рассказывал. Молодой император Тунхудзинь и его спутница, королева духа Хулина. Накаченный удивился. Аво, рад с вами знакомству. Я Джая Вудзи, святой маг 76 уровня. Мы тоже, достопочтенный святой, кланяемся, собственно, у нас к вам дело. Конечно. А еще, я бы не отказался послушать, что тут вообще произошло. Намекнул он на Ирлум, что все еще держало за руку мнущегося Сиагана. В общем, сели мы за стол, сидим, молчим. Ирлум ластится к наставнику, Флант смотрит на них с полуулыбкой, а мы, я, Лина и Джая, не понимаем, что тут вообще происходит. Но оно и не важно. Лучше уж начать разговор, а то, боюсь, Сиаган свихнется. Да и сидеть в тишине не очень комфортно. Уважаемые святые, разрешите я начну. Мне чуть кивают. Мы добрались до столицы империи, где занимались своими делами. Так как арена нас разочаровала из-за слабости соперников, мы решили пойти в поисках боя по академиям, где и наткнулись на госпожу Ирлум. Далее, после боя, моя спутница обмолвилась о вас, господин Флант. Так мы здесь и очутились. Конечно, это не все, вижу вопрос в глазах обладателя совы, мы искали боя. Изначально, мы рассчитывали на комбинированный бой против вас, смотрю на ректора, и леди Ирлум. Однако, в свете того, что тут еще один святой и, теперь пилюсь Агана, он вздыхает и отвечает. Я вас не соперник, мой дух перестал как-либо развиваться в результате неудачной мутации. Развожу руками и продолжаю. В таком случае, вначале, думаю, было бы неплохо получить опыт боя против каждого из вас. Разумеется, если вы согласны, при надобности, я могу заплатить. Вижу, как глаза Фланта наполнились монетами, правда, его сразу чуть пихнул Джая, явно на что-то намекая. Тот выдохнул и ответил, нам будет в радость сразиться с вами, если нам выпадет честь потренировать подобных гениев, как вы, достаточно будет, что вы о нас не забудете. Он поправляет очки, отлично, киваю, можем ли мы занять какой-нибудь свободный домик, конечно, Флант встает и показывает рукой, пойдемте, я здесь все покажу. Осмотрев местные достопримечательности, наш выбор пал на один из домов, который выделялся своей целостностью. Немного убравшись и приведя его в порядок, насколько это было возможно, мы отправились обратно на площадь, где уже было множество людей. Сиаган, стоя перед детьми, объяснял, по всей видимости, их задачу. За эти 3 месяца вы укрепили свои тела, но этого мало, чтобы стать хорошим мастером духа. Я слышал от Фланта, что вы уже зарегистрировались на местной арене. От учеников послышалось одобрение, как только они поняли, к чему клонит наставник. Это ваш второй этап, там вы и будете продолжать обучение. Никаких ограничений по времени не будет, главное, достигните ранга серебра. Далее, он выявил им требование о том, что все должны заработать этот ранг не только в сольных, но и командных боях. В общем и целом, обвалив их различными базовыми инструкциями, под его предводительством, а также под курированием Джая, они отправились в сторону арены. К нам же вышли Ирлум и Флант. Уважаемые, кланяемся, приступим к обсуждению правил. Да, Ирлум мне рассказала, что в чистом поединке ты был сильнее ее, а твоя спутница в пух и прах уничтожила соперника ее уровня. Поэтому, единственное ограничение, которое мы наложим на себя, это запрет использования истинного обличия. Только в том случае, если мы будем безнадежно проигрывать, нам будет разрешено активировать 7-е умение. Разумно. Киваю. Судя из ваших слов, сначала командные поединки, да, Джая и Сиаган пока отсутствуют, первый очень сильный соперник для любого мага, имеющего быстрые, но слабые удары, а второй, самый опытный и умный из нас 4, он поможет вам улучшить приемы, в случае надобности. Хорошо, встаю в стойку, и вижу, как лисица сразу же вызвала свою внешнюю кость духа. Приступим, да, 30 секунд на призыв духа, через означенные полминуты, мы 4 стояли с боевым настроем. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Ирлум сразу же сорвалась вперед, в то время как Флант, используя 3-е умение, взлетел и запустил в нас какие-то клинки из ветра. Я не дал злостной владелице духа дракона пройти дальше, Лина же сбила концентрацию святой совы своим 2-м умением, отчего тот промазал. Милая, подсоби, в прямой конфронтации, с поддержкой сильного мага ловкости, Ирлум я не соперник. Поняла, использует 4-е умение, я же мне вдруг пришла идея, использую 5-е умение, всасывая туман лисицы, отталкиваю от себя дракониху и направляю все вихри прямо в нее, отчего та, от натиска моей духовной силы и очарования Лиены, почти сразу же падает на колени. Эффект превзошел все ожидания. Истин, девушка даже активировать умение не способна. Вижу, как ко мне летит Фланд, пытаясь заколоть своими ножами и плотной силой духа, уворачиваюсь, хватаю Лиену и взлетаю. Шестое умение – защита совы. Мои маленькие вихри разлетаются, а Ирлум еле-еле стоит на ногах. Моя приятно пахнущая КХМ опять не туда свернул. Короче, моя девушка чуть крепче меня обняла, ибо находилась на спине, и спросила: «Худзинь, что это было?» «Ну, чистого рода импровизация. Мое пятое умение же способно впитывать в себя энергию любого характера, вот я и подумал, что вполне возможно и очарование в себя вобрать. Получилось лучше, чем задумывал. Я получил поцелуй в щеку, улыбку и хорошее настроение девушки. Не знаю даже почему, но мне жаловаться ни на что. Истинное обличие. У Ирлум не было выбора, ибо она от одной такой атаки была полностью истощена. Жуткое умение. Надо бы ему подходящее название придумать. Нам нужно убрать господина Фланта. Тру ручку моей лисицы и смотрю на наших двоих противников. Согласна. Мне сковать его пятым умением, это может быть опасно. Уворачиваюсь от кинутого воздушного клинка. Он вполне может оказаться сильнее тебя разумом, разница слишком большая. Две декады, это не шутки. Ну а если получится, милая, мы практикуемся. Помни, что в реальном поединке, снова уклоняюсь, это может быть очень опасно. Поэтому давай без риска, чисто своими силами. Поняла, Ирлум, ты как, сова, все еще держа защиту и кидаясь в нас всяким, посмотрел на девушку, что опять разозлилась. Нормально, Фланд, надаем им по самое не хочу, как в старые добрые. Ха-ха-ха, моя богиня вернулась. Как скажешь, ректор развеял щит. Похоже, наш поединок только начинается. АН для тех, кто не в курсе, у меня есть свой бусти. https://basti.usterror, там уже есть две главы сверху. Спасибо за чтение. Второй том, 33, поединки. Фланд, Ирлум, взлетела на своем драконе. Потоки ветра, понял. Пятое умение, дыхание огненного дракона. То самое умение, что имеет ограниченный радиус, однако, из-за владельца совы и его второго умения, как раз этих потоков ветра, теперь ее атака имеет охренеть какую скорость и дальность. Мне пришлось работать первым умением на полную. Уворачиваясь от столь мощной энергии, я раздумывал, как продолжать бой. Все складывалось паршиво, ведь дальнобойные умения наших противников весьма проблемные, причем, ладно еще их комбинация с огненным дыханием, она, хотя бы, зависит от точности и контроля самой Ирлум, но вот клинки ветра Фланта, что так удачно преграждали мне самые оптимальные маршруты уворота, отчего мне несколько раз приходилось блокировать атаку совы своей энергией, что охренеть как сказывается на резерве, просто потому, что промедли я на несколько секунд, их комбинированное умение сразу бы нас настигло. В общем, все рисовалось не очень радужно. Лисица тоже была не в восторге. Больше трюк с четвертым умением не сработает, ибо оба соперника летают, в то время как туман распространяется по земле. Первое умение так и вовсе бесполезно, третье лишь усиливает, шестое, под запретом риска, а второе я ей сказал пока не показывать, кость на руке так и вовсе доставать опасно. Вот и выходило, что она, цитирую, «бесполезна и вишу на тебе как брус», приободрив ее тем, что сила очарования раскрывается как раз из-за внезапных атак, я, вновь пикируя вниз, уворачивался от дыхания, которое, на удивление, длилось дольше, активировал шестое умение, отправив по равному количеству клонов на каждого святого. Это возымело эффект и постоянно преследующая атака, наконец, закончилась. Мне пришла в голову сомнительная идея, как раз в связи со вторым умением Лиены. Все просто, они ведь не знают, что ее пары от призванного ею леса, что спокойно дезориентирует и титулованного Даула, полагаю, работают дистанционно. Поэтому, вполне вероятен тот факт, что, заметив резкое желание моей милашки сблизиться с ними, они будут пытаться отойти от нее как можно дальше. На этом можно сыграть. Обсудив в появившееся время нашу стратегию, получив кивок девушки, я приготовился. Наш план был таков, сделать вид, что Лиена пытается их очаровать касанием. Они уяснят этот факт, последует очевидная реакция, затем, вновь объединив наши умения, мои вихри и ее туман, мы вынудим сову встать на защиту Ирлум, И как раз в момент развеивания шестого умения совы, моя лисица, усилив себя и хвостом, и третьим умением, использует второе. Так как они близко друг к другу, очарование сработает очень даже эффективно. Ну а дальше уже мое дело. С ослабленными и дезориентированными святыми с моей силушкой будет не то чтобы просто справиться, скорее, тяжело, но вполне реализуемо. Все шло по плану. Эрлум, ко мне. Владелица духа дракона ни секунды не сомневаясь, выполняет просьбу. Шестое умение, защита совы. Все повторяется, и мои ураганчики разлетаются. Фланд, убирая защиту, заметил, что Лина активирует свое второе умение, которое еще недавно использовала и пыталась сблизиться. Тогда до него дошло. Правда, было уже поздно что-либо менять в их расположении, поэтому, вытолкнув Эрлум подальше от себя, мужик крикнул. Истинное обличие четырехглазой совы, приняв удар на себя. И вот это уже была проблема. Если бы не наблюдательность Фланта, все было более чем хорошо, однако у Лины осталось очень мало духа. Эрлум полна сил и не даст подобраться к владельцу совы, а последний, хотя и ослабел от второго умения, вполне способен дальше сражаться. Эх, мы проиграли. Спускаюсь и отзываю крылья. Прости, лисица же, тоже все поняв, решила, что это ее ошибка. Нет, я поступил слишком опрометчиво. Нужно было отвлечь на себя внимание, дабы правильно завершить наш план. Однако, была бы уверенность в крепкости моего разума, у нас были бы чудовищные шансы победить без всяких проблем. Лицо девушки стало еще больше грустным. Лина, подхожу к ней. О чем ты говоришь? Нам почти удалось загнать в ловушку дух святых, будучи императором и королем духа. Этого уже достаточно. Но ты ведь в одиночку смог бы их одолеть, а значит, дело во мне. Знаешь, в чем самая большая проблема умений, завязанных на разуме? Нет, в том, что они бесполезны против более сильных соперников, но просто безумно полезны против равных. Тебе просто не хватает силы духа, а эта проблема решается только временем и культивацией. Конечно, усердие никуда не исчезает, но, все же, лишь время, культивация и терпение. Обнимаю девушку. До поры полного раскрытия своих сил контроля, я буду оберегать тебя от сильных соперников, по мере возможности прося твоей помощи, хорошо? Поняла. Она врезалась лицом в мою грудь и слабо выдохнула. Развернувшись, я увидел ухмылку на лице Фланта. Эрлум же, вопреки своему характеру, была очень задумчивой. Не ожидал такой прыткости от вас. Он чуть горделиво поднял голову. Но все же, одолеть такую разницу в рангах очень сложно. Ваша правда, господин Фланд. Спасибо за бой вам обоим. Чуть склоняю голову, что не особенно хорошо получается, в свете одной лисицы в моих объятиях. Ну что ты, просто не будь я таким наблюдательным, мы бы вполне могли проиграть. Он поправляет очки и улыбается. Лучше скажите, о каком вы там умении говорили? Я сразу посмотрел на лисицу, та взглянула на меня и кивнула. Пятое умение Лины, очаровательные оковы. Они сковывают тех, чей разум слабее ее. А во, Фланд как-то подрастерял свой задор, даже Эрлум вышла из задумчивости. Это действительно очень сильное умение. Да. Вот только я запретил его ей использовать, ведь риски слишком велики. Понимаю, ладно, да истинные обличия мы использовали, что означает нарушение правил. Поэтому, думаю, это ничья, вздыхает. Нам всем нужно восстановиться после боя. Он чуть кивает и мне, и драконихе, после, улетел, видимо, в свой дом. Мы, тоже попрощавшись, отправились в свою обитель. Лина сказала, что пойдет медитировать. Настрой у нее был серьезный. Да настолько, что ощущалось даже в воздухе. Кивнув от этого факта не ставшей менее милее лисице, попросил ее не перетруждаться. Сам же занялся алхимией, которую забросил с того времени, как взялся за ожерелье, ведь оно поглощало абсолютную долю моего дня, а иногда и ночи. И знаете, мне было так прекрасно ощущать, что я, наконец, занимаюсь чем-то новым, отличным от ковки и выкройки, вернее, формирование этой чертовой поделки. Я отошел от дома подальше, чем черт не шутит, алхимия вещь достаточно бойкая, и расставил нужные ингредиенты, коих, с момента моего прошлого изготовления, было достаточно мало. Ну имеем, что имеем, хотя бы попрактикуюсь. А вообще, оставив записку девушке о том, что я отправился в город за травами, правда, не был особенно уверен в том, что они действительно где-то найдутся, хотя, Суэта город достаточно большой, поэтому, думаю, в каком-нибудь месте они точно есть, я покинул Академию Шрек через главные ворота. В процессе поиска, который, к слову, был достаточно успешным, ибо уже в первые 30 минут удалось найти большую партию хорошего материала для тренировки, зеркальные ландыши. Их свойство достаточно простое, когда в тебя попадает любой яд, он их нейтрализует. Но вот как он их нейтрализует, это целая история. Ну, для начала, сам процесс изготовления ничем не отличен от таковых пилюлей восстановления. Измельчил траву, закинул в котел, воды туда и потихоньку замешиваешь, подпитывая духом. Другое дело, что от количества энергии, а также непосредственно и от качества, свойства кардинально меняются. Но, я отошел от темы, как же, все-таки, происходит процесс нейтрализации. Все кроется в названии. Чем сильнее яд, тем сильнее в него отдача, что изничтожает его действие. Потому что сами ландыши имеют весьма интересное свойство, каждый колокольчик имеет особый, насколько я понял, компонент, который способен перерабатывать агрессивную энергию. Когда ты их дробишь в котелок и совмещаешь, свойства их чуть меняться, оттого и выходит зависимость от качества и количества. Например, при минимальном количестве энергии, но при максимальном качестве, свойство будет быстро действующим. Фактически, каждая пилюля мгновенно вытеснит яд. Но вот загвоздка, если отрава продержится больше 5 минут, то сила таблеточки нейтрализации иссякнет. Все из-за отсутствия подпитки, количество моложе, поэтому и энергию черпать неоткуда. Противоположный эффект возникает при большом количестве и низком качестве. И казалось бы, почему, в таком случае, не упороться в оба направления и сделать идеальную пилюлю? А все просто, это возможно лишь теоретически. Ну вот даже будучи титулованным, ты вряд ли сможешь сжать энергию до такой степени, чтобы превратить пилюлю. А если и получится, то произойдет взрыв. Однако, при должной сноровке и контроле, полагаю, это как раз и будет возможно. Но это никто не проверял. Ни в одной летописи или какой-либо книге, что я прочел за все эти годы в мире, не упоминалось подобного. Что означало три очевидных варианта. Этого не смог сделать никто. Это сделали, но это скрыли. Или же, в связи с тем, что храм не особенно взаимодействует с алхимией, да что там не особенно, вообще никак с ней не связан, банально у меня нет об этом информации. Сможет ли, интересно, Женьсю и мне предоставить королевскую библиотеку? Возвратившись, я занялся опытами. В моем распоряжении было довольно большое количество времени. Через пару часов из комнаты пошли колебания. Лина взяла новый уровень. Я вошел к ней и застал девушку за озадаченным рассматриванием своей руки. Лицо у нее было хмурое. «Милая, что-то случилось. Не знаю. Моя кость вдруг решила вмешаться в круг культивации, отчего энергия с нее направилась по всем каналам духа, и я взяла новый уровень, но это было очень больно. Хм, ты это не контролировала. Получается, это, в действительности, может оказаться проблемой. Как вариант, это остаток воли зверя. Задумчиво смотрю на нее. Призови свой хвост. Рассматривая он и глазами ада, я ничего не приметил. Стандартный сгусток энергии, просто идущий, похоже, вдоль всей спины. Нужно рассмотреть полностью, ибо это может быть опасно. Я ожидал, что на просьбу оголить спину и показать мне весь поток энергии, Лина отреагирует сопротивлением, но ошибался. Ты ведь мне желаешь лучшего. Девушка покачала головой. К тому же, я верю тебе и в тебя. Сняв свою повседневную одежду и оставшись в одном лифчике, отчего я с тяжестью сглотнул и, стараясь себя держать под контролем, стал вглядываться. Заметил проблему, но это простая ранка от резкого всплеска энергии, что устранится сама собой через пару неделек, однако это может помешать использовать ее хвост. Милая, сейчас, возможно, будет чутко больно. Прикоснувшись к ее горячей и гладкой спинке, отчего девушка вздрогнула, я потихоньку начал вливать свой дух. Разумеется, я встретил сопротивление, но под давлением более мощной энергии, доставляя девушке неприятные ощущения, все же смог пройти до нужного места и капнуть парой капелек ци лечения. После чего, я не удержался и провел рукой сверху вниз, пытаясь хоть как-то выплеснуть возбуждение. МХГМ, Хахудзинь, КХМ. С тяжестью убрав руку, я опустил взгляд. Прости, повреждение залечил, а больших проблем не обнаружил. Пойду проветрюсь. Если я еще секунду проведу с ней рядом, то боюсь, ее надо будет спасать уже от меня. Выйдя на свежий воздух и ощутив прохладу от наступающего вечера, Я, забравшись на крышу нашего дома, лег и посмотрел в небо. Вдох-выдох. Нет, мне не надо думать о том, что девушка была почти голой возле меня. Нет, не туда, Худзинь, не туда, слышишь? Пришлось даже больно себя ущипнуть, дабы избавиться от наводящих мыслей. Так может быть, Джао прибыл? Сразиться сейчас мне бы очень хотелось. Отправившись на площадь, я, к своему счастью, застал только-только прибывших Шреков в полном отряде. Дождавшись, пока Сиаган и Качок поведут оставшиеся наставления, по сути, этим занимался только первый, второй стоял рядом и с умным видом кивал, я заговорил: «Господин Джао, не против боя?» Он развернулся ко мне, посмотрел на наставника, получив от него кивок, кивнул и мне: «Конечно, начнем прямо сейчас, это был бы очень кстати». Окончательно выбрасываю из головы мысли о той ситуации, настраиваясь на боевой лад. Мы оба вызвали духов, у Джао оказался дух медведя, это либо сила, либо защита. Наставник же отошел подальше и стал наблюдать. На его лице хотя и было удивление от моих колец, но в намного меньшем масштабе. Видимо, ему рассказали, или же он с этим знаком, не знаю. Он вообще какой-то мутный тип, служил храму, теперь, почему-то, находится в империи. К тому же, со слов Фланта, он весьма подкован в вопросах теории, причем настолько, что тот назвал его умнейшим из них всех, что для мастера духа, КХМ, повторю, для более сильного мастера духа, в связи с проблемой Сиагана и его мутировавшей аппликацией дракона в более хреновую версию, весьма и весьма красноречиво звучит. Здешний контингент, как я успел заметить, весьма горделивый на почве своей силы, чего стоит наша первая встреча. Ладно, подумать успею после. Обе стороны готовы? Я и Джао киваем. Отлично, начинайте. Первое умение. Неподвижное тело святого короля медведя. Его умение, видимо, что-то делает с его телом. Проверим. На первом умении почти мгновенно подлетаю к нему, отреагировать на мои движения своим взглядом он успевает, но вот сделать что-то, вряд ли. Поэтому первый удар за мной, усиливаю своим вторым кольцом. В момент соприкосновения, я почувствовал непреодолимую твердость его тела, и мой кулак отдается теперь неприятными ощущениями. Защита, да, проблема. Джао, взамен, отлетел на пару метров и недовольно прищурился. ХМ, не думал я, что твой удар настолько силен, чтобы нанести мне урон в усиленной защите. Мужик стал серьезным. Третье умение. Усиление гравитации. Довольно крупного размера поле покрылось фиолетовой энергией, которая давила на все пространство внутри, на меня в том числе. Довольно неприятно, но не критично. Надо выбраться отсюда. Активирую крылья, но усиление. Давка усиливается, и вот это уже проблема. Второе умение. Ладонь Ваджра Медведя. Его рука напиталась духом и стала огромной. Он расправил ее в ладони и направил на меня, причем, с довольно большой скоростью. Проверять силу этой атаки мне не хотелось, поэтому, минуя сопротивление от его гравитационной ловушки, пришлось подпитывать себя и ци, и духом, к слову, успеваю увернуться. ХМ, не выйдет. Четвертое умение. Отслеживание положения. Если судить с прямой значимости, то ух, меня снова чуть ладонь не придавила, еле увернулся. Похоже, теперь моя скорость для него не проблема, ибо он мгновенно меня находит. ХМ, использую шестое умение, смешиваясь со своими клонами. Судя по растерянности Джао, мужик потерял меня, и сейчас зациклен на одной из копий. Использую пятое умение. Это того явно стоило, ибо владелец духа медведя сильно нахмурился. Он отозвал ладонь. Шестое умение. Сильнейшая дрожь земли. Ближайшая к нему местность стала небезопасна из-за безумных толчков, что довольно быстро развеяли мои вихри. Но я не терял времени и после прекращения умения, ведь он меня потерял, ибо сфокусировался, залетел ему за спину, нанеся два сильных удара ногами под вторым умением, заставив Джао отлететь в ближайшую стену и сломать ее. Упс, я не хотел, но, судя по наблюдающему лицо Фланта неподалеку, все хорошо и разрушенный домик не проблема. На Виках есть все умения, кроме шестого. Медведь довольно быстро оттуда вылез. Выражение лица у него было хмурым, а чуть погодя, у него начала исходить сильная аура. Истинное обличие великого медведя Ваджры. Он стал больше, выше и ощущался на несколько уровней сильнее. Его вполне можно сравнить с Дула, что только-только взял 80-й уровень. Похоже, поединок будет куда сложнее, чем с Эрлум. Мой Бусти. HTTPS Басты той юстеррор, там уже есть две главы сверху. Второй том. 34. Глупый Тансан. Усиление гравитации. Он использует снова третье умение, и оно ощущается в разы сильнее. Не будь у меня ци, я, наверное, бы просто впечатался лицом в землю. Но даже так, стоять было крайне тяжело, и от напряжения я упал на колено, пытаясь собраться с силами. Джая же давать мне закончить это не хотел, оттого вновь призвал свою ладонь, что стал еще больше и, по количеству влитого в нее духа, можно было сказать, что там больше половины моего возможного резерва. Сомневаюсь, что я вообще выживу после такого удара. Вновь использую пятое умение, своими вихрями снося себя и гравитационные ловушки. Получается это, полагаю, только потому, что кольцо Джая действует только на физические, или лучше сказать, материальные объекты, а энергия, в свою очередь, является не физической силой, а духовной, с возможным влиянием на окружающий мир. Работает это странно, но, во всяком случае, мне повезло, что оно, собственно, вообще работает. Вылетев из области, я вновь задышал нормально. За такой выход я, правда, расплатился уроном от своего уже умения, но оно куда слабее, чем рука медведя. Очевидно, что он будет использовать свое четвертое кольцо, дабы просто не потерять меня. Клоны в этом мне помогут и все. Честно говоря, идей у меня больше нет. Мне нечем пробить его защиту, а подойти ближе, смертельно, ибо гравитация. Последнее, как выяснилось, вообще мне не даст ничего сделать. Поэтому, летая в воздухе и потихоньку теряя своих клонов от ударов Джая, я судорожно пытался придумать, что же мне такого сделать. Техника адского вознесения, как вариант, но как на мне это отразится, я не знаю. Когда моя ци столкнется с его духом, меня будет ждать серьезная отдача, где уничтоженный канал, цветочки, там если риск и руку потерять. Но списывать это я бы не стал со счетов, ведь, такое произойдет, если я напрямую столкнусь с его ладонью умением, или кулаком в ближнем бою. Последнее мне хотя и грозит, но куда меньше, ибо, пускай после истинного обличия он и стал быстрее, но за мной все еще не поспевает. Если мне все же удастся нанести удар в его тело бурлением ци, то это мало что даст, ибо его защиту пробить весьма тяжело. А могу ли я вторым умением усилить эту атаку? Думаю, что да, теоретически. В таком случае, возможно, у меня и будет шанс что-либо сделать. Оставался вопрос, а как к нему подойти? Ну, то есть, подойти то не проблема, ведь он и сам не прочь мне навалять вблизи. Как нанести ему урон хотя бы в корпус, не говоря уже о более важных местах? Скорость моя тут не помощник, ибо он сможет заблокировать удар, ведь имеет куда более высокую скорость реакции просто потому, что выше меня уровнем духа. Последнее влияет вообще на все восприятие в организме. И даже тот факт, что он маг силы, особо шансов мне не дает. Моя ситуация с каждой секундой выглядит все менее надежной. Руки алмазно-золотистые использовать бесполезно, а глаза не особенно помогают. К тому же, осталось всего две копии, которых Джая с чудовищной силой уничтожает. Была бы у меня возможность наносить удары техникой адского вознесения постоянно, проблем стало бы куда меньше. Что ж, вот Джая и разобрался со всеми и сейчас мчится в мою сторону. Я, конечно, могу просто высоко взлететь, но это будет уже не бой, а побег, что не есть хорошо. Эх, господин Джая, как насчет того, чтобы закончить бой одним действием? Он остановился и посмотрел мне в глаза. Что ты имеешь в виду? Честно говоря, я нахожусь в безвыходном положении в любом случае, пускай и постепенно, но проиграю вам. И что ты предлагаешь? Он сложил руки в деловом жесте. Как насчет того, чтобы я ударил вас со всей силы, и если вы выдержите этот удар, то победа за вами. Это нечестно, понимаю, но в ином случае я просто проиграю. Он хмыкнул и встал на месте, призывая перед собой щит из духа. Я сомневаюсь, что, даже ударив меня, ты сможешь мне навредить. Как насчет еще проще условия? Тебе нужно будет сдвинуть меня с места, ударив в мою полную защиту. Если получится, я признаю поражение. Он видел меня насквозь. Ну, неудивительно, он куда более опытнее меня в боях. Я скорее теоретик, хотя сейчас и стремлюсь стать качественным практиком. Я согласен. Спасибо за вашу снисходительность. Он еще раз хмыкнул и стал ждать. Активировав третье умение, ускорившись до предела и, в момент активации бурления ци применив свое второе кольцо, я ударил в очень прочный энергетический барьер. Рука сразу же отозвалась болью, но ничего критичного, ибо отдача была только от столкновения, без удара в мою сторону, что и спасло меня от сильного повреждения. Мой удар был настолько мощный, что на площади поднялась пыль. Держа свою очень болезненную руку, я стал ждать, пока он развеется. Через минуту пыль осела и стало видно Джая, что стоял неподвижно и не показывал никакого дискомфорта. Однако след его ног был чуть смазан, а это означало, что у меня вышло. Ха-ха-ха. Он громко засмеялся. И это маг ловкости 67 уровня. Настолько чудовищную силу не смогут показать и некоторые святые маги силы, которые, к слову, сильно заматерели на своем этапе. Джая опустил руки и улыбнулся шире. Ты выиграл. Да, но поединок то я проиграл по итогу. Развожу руками. Думаю, это ничья, что скажете? Согласен. Он удовлетворительно кивнул и отозвал духа. К тому же, мое истинное обличие чуть отличается от таковых у других духовных мастеров. Я получаю очень высокую силу, взамен этому, после, могу использовать лишь половину от своей текущей. Тебе в этом плане не повезло. К тому же, Джая Вудзи тип атаки, смешанный с защитой, вмешался наставник, что до этого наблюдал молча. Это очень неприятный противник для тебя. Если с Эрлун ты еще мог совладать по причине ее упора в чистую атаку, то в этом случае, добавляется тот факт, что пробить его, с твоей текущей силой духа, не представляется возможным. Спасибо за очевидный озвученный факт. К тому же, сила медведя слишком велика. Насколько я знаю, Джая вполне способен натиск Эдаула выдержать, не говоря уже о императоре духа, что по силе примерно равен середине святого. Верно говорите, наставник. Медведь кивает. Но на то это и тренировка, ведь так, и с этими словами было сложно спорить. В реальном бою, со всей амуницией, до смерти, я имею в виду, у меня огромное преимущество из-за косы и амулетов, не говоря уже о том, что я просто могу вымотать его, летая и нанося неприятные удары, от которых ему придется защищаться. Да и так сдаваться я бы не стал. Выдохнув и размявшись, я заметил, как моя лисица стояла чуть поодаль, видимо, наблюдала за мной. Рядом с ней были девочки, что сейчас что-то яростнее обсуждали. Думаю, ее стоит оставить с друзьями. Все же, за столь большой промежуток времени, общение с ее полом у нее было сравнительно мало. Поэтому, как только она ко мне повернулась, я ее кивнул, чуть улыбнулся и поплелся в сторону нашего домика. Нужно было посмотреть, что у меня с каналом, хотя, скорее всего, я сломал только пару пальцев, что восстановить не проблема, да и вообще отдохнуть, а также обдумать все. Господин Джая, чуть кланяюсь, отдавая дань уважения медведю, спасибо за бой. Это было очень поучительно. Он мне кивнул. Наставник, теперь уже я киваю и иду потихоньку в нужную сторону. Однако, меня вдруг решает окликнуть Сяган. Что планируешь делать сейчас? Восстановлюсь, обдумаю бой, да продолжу практиковаться с алхимией. Он на меня заинтересованно взглянул. У меня есть свой котелок и столик, я экспериментирую с разными свойствами трав и пилюлю. Отвечаю на его немой вопрос. А вы что-то хотели? Да, я заметил, что твои глаза излучают странную ауру, что очень похоже на таковую у Тансана. Так, скептично выгибаю бровь. Хотел бы уточнить несколько вопросов по этому поводу. Какой хитрый жук. Я думаю, вам лучше с самим Тансаном на эту тему поговорить. Он чуть нахмурился, но после выдохнул и кивнул. Да, ты прав, полагаю, можешь идти. И отвернулся, будто бы его слово что-то значило. Он чем-то гордится, или не знаю, считает себя супер-пупер интеллектуалом. Просто иначе подобный вопрос объяснить я не могу. Фактически ведь, он просит именно меня раскрыть этот секрет, не своего ученика, ибо, лезть в жизнь последнего Сяган не желает. Вариантов много. Начиная от того, что наставник банально делает вид правильного учителя, то есть того, кто чисто учит и не интересуется о каких-либо освоенных особых приемах своего курируемого, заканчивая тем, что Тансана пасет кто-то сильный, и переходить дорогу расспросами об каких-либо техниках, может воспринято как грубость. Тот титулованный Даула вполне может связан с этим как-то. Выявить истинную причину весьма тяжело, ибо, слишком большой недостаток информации. Во всяком случае, Джая, Флант и Ирлум мне помогают за просто так, поэтому, такого рода вещи я оставлю в стороне, да и не хочется во всем этом копаться. До сих пор не ясно, кем вообще приходится этот Сяган храму духа, и что у него вообще на уме. Восстановить конечность было проблематично. Все оказалось чуть сложнее, и, Полагаю, если бы не моя усиленная нервная система, мне пришлось бы очень долго провозиться, ведь проблема была куда более глубокая. Сам удар в энергетический щит, хотя и не встретил ответного, но все же впечатался в нерушимую скалу. Поэтому каналы как ЦИ, так и духа на этой руке сильно повредились из-за того, что выпущенная энергия, приняв попытку выйти наружу, встретила проблему в виде стены из духа Джао. А куда девать импульс силы, если он не смог найти выход? Правильно, обратно в организм. Этот факт и нанес мне довольно большой урон, в сравнении с физическим проявлением, я, как и предполагал, словам пару пальцев, и моя нервная система вполне могла и вовсе сгореть от возвращенного духа с помесью ЦИ. К счастью, она, как я и сказал ранее, была усилена. Погрузившись в свой организм, я стал направлять уже знакомую зеленую энергию к раненым участкам. Такое действие повлекло за собой очевидную боль. Если сравнивать, это сродни ситуации, если бы ты водой полил сильно обожженную руку. Правда, в моем случае, это хорошо, а не плохо, ведь ЦИ лечения несет в себе полезную напитку, как, своего рода, строительный материал, который каналы использую в свое восстановление. Причем это работает и для духа, что тоже крайне хорошо. Закончил я только через пару часов. Рука больше не ощущалась немощной и спокойно проводила энергию, хотя ее лучше пока не напрягать. Я продолжил медитировать, ибо ощущал странное скопление в аппликации духа, то самое, которое чувствуется при приближении уровня. И да, теперь у меня был 68 уровень. По всему организму разошлась приятная энергия, и я не смог сдержать улыбки от ощущения силы. Открыв глаза, я заметил, что Лины еще не было. Полагаю, девушка была все еще в компании маленьких шреков женского пола. Мне захотелось выйти подышать свежим воздухом, и, как раз к этому моменту, возле двери почувствовалась знакомая мне аура. Правда, не та, которую я хотел видеть, а та, которая переродилась со мной. Аура Тансана. Открыв дверь, чем удивил парнишку, я спросил: «Итак, чего ты хочешь?» «Я...» Он чуть затупил, но все же быстро собрался. «У меня из головы не выходят твои слова о возможной болезни Сяву. Просто очень сильно волнуюсь. Мои фиолетовые глаза демона все еще на недостаточном уровне. И зачем же ты пришел ко мне? Я не специализируюсь на такого рода вещах, и единственное, что я могу сделать, дабы тебе помочь, сообщить как раз о том, что она слишком ярко выглядит, в сравнении с другими. Хотя, мне вдруг пришло воспоминание о практике, что передает ЦИ. Уж не хочешь ли ты, дабы я направил в тебя свою силу, чтобы открыть новый уровень глазиков? Именно это и хочу. Исключено. Смотрю на него, как на дебила. У нас слишком разный уровень не только резерва ЦИ, но и качества. Тебя просто может разорвать. Но, Нинакай, я не хочу этого делать. Если ты боишься ответственности, то что? Чуть повышаю голос. Дело тут не в том, что ты готов к последствиям, а в том, что я не хочу в этом участвовать и быть тем, кто тебя травмирует, пускай и под твою ответственность. Специально кривляюсь на последней фразе. Ты понимаешь, насколько такая операция проблемна? Ты рискуешь не только потерять весь скелет ЦИ, но и скелет духа, ибо в наших телах они тесно взаимосвязаны. И это я еще не говорю о твоей возможной смерти, ведь кожа и внутренние органы у тебя не железные, нервная система слабая. Смотрю на него глазами ада, Дантянь никакущий, а уровень духа еще даже 50-го не достиг. Тебе помогут только качественные расходники. Ты понимаешь? И то, вывести на уровень подобный мне, где я спокойно могу видеть ауры, этих расходников тебе надо штук эдак 20. Не знаю, точно сколько, чуть задумываюсь, но посыл, надеюсь, ты понял. Я только с 60-м уровнем духа смог вывести свою ЦИ на такой уровень качества и количества. Ты же вообще с ней не практиковался, сосредоточив все свое упорство на духовной энергии, почти забыв, что такое ЦИ вообще. Пальцами сжимаю кожу на лбу от того, насколько Сан тугой. Как раз в аниме это упоминалось. Но Санек, благодаря травке, как раз качественный расходник, поднялся до уровня, на котором едва смог увидеть яркую ауру Сяву. Здесь же речь, очевидно, о постоянной возможности ее видеть. Может, хоть попробуем? Ты чем слушал меня? Опять чуть повышаю голос. Прости за эти слова, но ты, видимо, кретин, неизлечимый. Только он хотел было что-то возразить, как я продолжил. Невзирая на все перечисленное, ты подумал о Сяву, вот тут до него дошло. Я могу ошибаться, запросто. И, к примеру, это наследие какое-то, и никак ей не вредит. Или вообще, допустим, дух на нее так влияет. И, поднимаю палец правой руки, дабы сфокусировать его внимание, вдумайся в свои действия. Ты, без подлинного знания о том, что с ней, решаешь рискнуть своей жизнью ради нее, при этом, запросто можешь оставить ее одну. Уж не знаю, какие у вас отношения, но раз уж ты так волнуешься, то думаю, довольно близкие. Головой думай, не жопой. Головой, Тансан, выдыхаю, успокаивавшись. Надеюсь, ты больше такой хрени мне не скажешь. Окидываю взглядом чуть приунывшего паренька. Ладно, ты случайно Лину не видел? Она вроде была в столовой. А во, в такой академии даже столовая есть. Проводишь туда, смотрю на него. Хотя, забудь, сам разберусь. Не то чтобы это было сложно. Пускай подумает над своими действиями и, возможно, поумерит свою импульсивность. Ну, по крайней мере я на это и надеюсь. Активирую крылья и лечу осматривать окрестности, попутно про себя отмечая, что я поступил бы точно так же. Если бы моей дорогой лисице грозила бы неведомая опасность, то я использовал бы любое сомнительное или же ужасное в моральном смысле действие, а цена меня совершенно бы не волновала. Но, к счастью, это случилось не со мной, и на холодную голову, думать о девочке, что с тобой вообще никак не связано, уж точно куда легче, чем Сану. Надеюсь, по крайней мере, он это тоже поймет и воспримет как урок, а не как пустую болтовню. Еще и во враги запишет, если вдруг там действительно что-то серьезное. Второй том, 35, новые открытия. Искать столовую долго не пришлось, ведь ауру моей милой лисицы я почувствовал буквально через секунд 20 после взлета. По пути мне встретилась одна из маленьких шреков, что чуть озадаченно шла куда-то в сторону домов. Это была как раз та девушка, которую с 3 месяца назад я застал плачущей. Свое платье с тех времен она не сменила и выглядела достаточно богато, вызывая некоторые вопросы по поводу ее происхождения, а также места обучения. Любопытно и то, что ткать на робе титулованного меча была очень похожей на таковую ее платье, что еще больше заставляло озадачиться. Могла ли она быть как-то связана с главной пагодой, ХМ? Да даже если это так, то что ей делать в Шреке? Насколько я знаю, в школе 7 сокровищ ресурсов для культивации более чем предостаточно, здесь же, судя только из внешнего вида этого места, академии назвать язык не поворачивается, ресурсов кот наплакал, если они вообще есть. В общем, дело не мое, а информация весьма для меня бесполезна. Долетев до нужного здания, я вошел в открытую дверь, где застал Лину, набивающую рот всякими сладкими вкусняшками. Иной раз я думаю, что все разговоры о вреде сладкого в таком огромном количестве проходят мимо нее. «Милая, ты опять кушаешь непомерно много сахарных продуктов», — скептический взгляд прилагается. А девушка, как услышала мой голос, резко остановилась и медленно повернулась в мою сторону, состроив забавную мордашку, на которой были какие-то крошки. Выглядело это безумно мило, но не время сдаваться милоте. КХМ. Итак, что некая лисья особа мне скажет в свое оправдание? Ну, я не хотела, меня заставили, и взгляд в сторону Джу-Джу-Цин, что озадаченно посмотрела сначала на Лину, а затем и на меня. Что-то для себя решив, девочка встала и отправилась к выходу. Ах ты, предательница. Линочка, нельзя называть предателями тех, на кого ты пару секунд назад пыталась спихнуть вину. И начинаю подходить ближе, в то время как девушка подняла руки в капитуляции. Сдаюсь. Ну, я просто ничего не могу с собой поделать. Чешет щечку в стеснении и болтает ножками, показывая свою непричастность. Эх ты, ну вот точно балда. Сажусь на стул рядом, я тебе же добра желаю. На меня хлопают глазами, пытаясь придумать хоть какой-либо вразумительный ответ. Ну, видимо, не получилось. Конечно, мы практики и регенерация, а также устойчивость у нас куда выше, чем обычная человеческая. Но тебе стоит действительно знать меру. Если бы я тебя не остановил пару недель назад, у тебя бы рацион вообще состоял из 100% сахара, что очень сильно сказалось бы на твоем организме. Я понимаю. Она мне серьезно кивнула и отодвинула тарелку с какими-то кексами в сторону. Вот и хорошо. Улыбаюсь и глажу ее ручку в поддержке. Не хочешь нормально покушать? Хочу. Отлично. Сейчас сделаю. В столовой было все необходимое. Фраза «кто бы мог подумать» здесь не актуальна. Это реально удивительно. У меня были небольшие запасы мяса, что хранились в специальных контейнерах, в основе которых были небольшие кристаллы с ци, что закупоривали возможность внешнего влияния, то есть теплая погода никак не влияла, а также сохраняли холод, не давая ему возможности потерять в своей температуре. Это базовая вещь, ведь пространственное кольцо не имеет возможности обеспечивать хранение на длительный срок. Эх, найти бы что-то способное на такое, имеющее компактный размер. Проблема, по сути, в том, что я не знаю, существуют ли нужные материалы в этом мире, чтобы сделать изоляционный куб. Последний, как раз специальное хранилище, способное изолировать определенные вещи от внешнего мира вообще, то есть, отправляя в другое измерение истцы, в котором время не идет вообще, ибо объект статичен, либо, если сделано хреново, идет медленно. Продукты питания, различного рода растения и прочий, недолго хранящийся инвентарь, способны постоянно сохранять свой первозданный вид. Сейчас, да даже те же травы на алхимию, нужно использовать за 2-3 недели после закупа, чем я пренебрег в свое время, когда создавал ожерелье, и при открытии кольца меня ждал не очень веселый сюрприз, а запах был фу, даже вспоминать не хочу. Поэтому, я оперативно прикупил на базаре переносные контейнеры с холодом, замороженные растения хотя и теряют в своей эффективности, но хранятся в 2-3 раза дольше, увидел их примитивную конструкцию, и по той же схеме сделал себе уже нормальные, те, что вполне способны существовать долго в результате небольшой подпитки кристалла при надобности. Хорошо хоть органы дракона хранения в ассоциации кузнецов оставил, а то, черт знает что с ними случилось бы. В общем, моя невнимательность мой враг. Но вернемся к кубу. Сам каркас, любой металл, тут больше и все зависит от желания владельца случайно его не сломать. А вот внутренность состоит из массива, создает, ну не знаю, полагаю, это нечто вроде еще одного мира в мире, звучит воодушевляюще. Концептуально, это выглядит как, ну, допустим, пирог с несколькими слоями, будь они неладны. Первый, сам мир, в котором я нахожусь, второй, мир, в котором находится третий, куда размещаются уже сами продукты. Схема запутанная, но работа весьма чопорная и простая. Проблема заключается в крепкости нужного материала. Выдержать такого рода давление массива ци способен, пожалуй, лишь слиток с источника двух пределов. Где вот только его тут достать, не имею ни малейшего понятия. Еще один вопросик к Женсюе, она ведь принц, и влияние у нее больше может чего и расскажет. Пока раздумывал, уже все нарезал и отправил в печь. Прием пищи будет незамысловатый, мясо курицы, да гарнир со всякими овощами. Фух, сажусь и разминаю руки. Я не устал, просто выдох как-то сам вырвался. Лина, кстати, за все время моей нарезки еды для последующей готовки как-то подозрительно молчала и перекинулась со мной буквально парой фраз, чисто обыденных. О погоде спросила, теперь почему-то шаркает ножкой по полу. Милая, тебя что-то беспокоит? Нет, и глазки в сторону от меня. Уверенно, перепрыгиваю через стойку и беру одну нуачиень засмущавшуюся лисицу за подбородок и смотрю прямо в эти туманные глаза, в которых можно утонуть. Да-да, тон стал еще неувереннее, девушка мягко взяла меня за руку и переместила мою ладонь к своей щеке. Скажи, а ты правда так себя сдерживаешь? Так вот в чем была проблема, КХМ. Что-то как-то в горло слова застряли от уже моего смущения. Да, глажу свободной рукой девушку по голове, но это не означает, что мне нужно все и сразу. Как будешь готова самостоятельно, тогда и приступим. До тех пор я буду ограничиваться твоим милым смущением. Ух, как покраснела, еще немного из нее пар пойдет. Ты и так уже моя, и никуда я тебя не отпущу, поэтому спешить некуда. Поддаюсь чуть вперед и целую эту супер-ультра-дупер-очаровательную красивую великолепную лисицу. Ух, прямо бабочки в животе. Пепе поняла. Так, тактически отступаем, иначе она сейчас просто убежит. Да и мясо проконтролировать надо. В общем, спустя час, мы уже были сытые. Во время ужина Лина таки поборола смущение, и мы в достаточно уютной атмосфере проговорили обо всяких мелочах. В какой-то момент наш разговор зашел о моем поединке с Джао. А ты бы смог, девушка поддалась чуть вперед, эротично шепнув мне на ушко. Победить его, используя косу и амулеты, да, определенно. Проблема моя была в силе атаки, и невозможности противостоять его натиску, также шепчу в ответ, попутно накрывая нас небольшим куполом из ци и духа, обе проблемы решаются как раз тем, что ты перечислила. Она не спешила отстраняться, находясь с прекрасным личиком в опасной близости. На днях мне пришла одна довольно странная идея. Какая? Я все же не удержался и притянул ее к себе. Она, впрочем, была не против, но сохраняла серьезное выражение лица. Поэтому ничего смущающего я пока не делал, лишь обнимал ее за талию. Помнишь, мы пробовали совместить твое шестое умение и мое пятое? Да, ты что-то придумала на этот счет? Дело ведь в том, что у нас слишком разный спектр действия. Я сковываю, а ты атакуешь, понимаешь? Киваю девушке. Она действительно права, как-то об этом не задумался, а стоило бы. Когда ты объединил свои ураганы и мой туман, это стало новым умением, ибо оба свойства наших колец не противоречат друг другу. И мне пришла в голову идея напитать твоего клона очарованием, или так сказать, окинуть его своей аурой, а затем применить на него третье умение, дабы усилить его характеристики. Ты предполагаешь, что это сработает из-за того, что твои чары передадутся моему шестому умению? Да, чуть щурю глаза, можно попробовать. Собственно, не став медлить, мы вышли на площадь. Было уже темно, но это не мешало нам ни в какой степени. Призвав шестое умение, моя копия подошла к девушке. Лина начала ее напитывать энергией очарования, и это сработало. Затем, применив на него усиление от третьего, он действительно вырос в силе, и сейчас был вполне способен подраться со мной на равных. То есть клон, который заимствовал 100% моей силы. Это ж бред, нет разве? Но почему это работало? Ее навык ведь распространяется только на ее умения, а не на мои. И тут до меня дошло, мы только что разработали еще одно общее умение. Ну то есть, буквально из воздуха, мы теперь можем клепать этих клонов направо и налево. Правда, занимает это с минуту времени, что осложняет процесс, но с этим можно что-нибудь сделать. Спустя полчаса тестов, мы ушли в лес, дабы не шуметь в академии. Выяснилась еще одна неприятная вещь: со временем клон начинает слабеть. Все дело в том, что моя энергия поддается очарованию и становится ближе по силе к таковой Ильины, соответственно, и сам клон деградирует. От напитки до распада есть примерно 5 минут. Хм, а можешь ли ты применять свое усиление, когда я поглощаю своими ураганчиками твой туман? Теперь уже она на меня смотрит с удивлением. Хотя, через пару секунд мы оба расплываемся в улыбке. Рубрика «Эксперименты». По итогу вышло нечто невразумительное. Ну вот базовая версия моих ураганов пускай наносит 100 фиксированного урона, не будем задумываться, что эти 100 значит, пускай это будет коэффициент урона, усиленная туманом, в 2, а то и в 3 раза больше, судя по тому, насколько сильнее пострадал мой клон, а с третьим умением Лины, почти в 5, то есть моя копия почти сразу же уничтожилась, но она и не защищалась. Это просто абсурдно. Каждый ли объединенный навык столь сильный, не знаю, но хочет в это верить. Вообще, на этом фоне мне стало интересно, а возможно ли напитать свою косу аурой очарования, своего рода, как ядом пропитать. Собственно, этим мы и занялись. Вначале все шло туго, ибо само оружие упорно отказывалось, буквально. Кстати, я прям чувствовал, что мне шлют далеко и надолго, однако, спустя парочку десятков попыток, мне, наконец, удалось сохранить очарование вокруг косы. Правда, Лина устала из-за безумного количества потраченной энергии. Поэтому, взяв лисицу на руки, понес в ее в свою берлогу ухахаха. Кхм, чего-то меня опять не туда потянуло. В общем, эксперименты продолжились на утро. Вдали от чужих глаз, мы предупредили Шреков об отсутствии и сказали, что вернемся под вечер. В этот раз, коса приняла чужую энергию спустя 3 попытки, что уже было весомым прогрессом. Проблем, к слову, не было от слова совсем. Теперь, при желании, моя Лина сможет покрыть мое оружие очарованием и доусилить третьим умением его она тоже сможет, что означало во много раз более серьезный удар и без того не слабой косы. Это прекрасно. Наша сила, от поры дней опытов различного характера возросла в разы, и это не могло не радовать, в свете невеселых грядущих событий. Больше у нас совместить ничего не получилось, поэтому мы приступили к тестированию. Первый бой 2 на 2 закончился, даже особо не начавшись. Ну, я использовал ураганчики, Лина их усилила, а Флант, он также был вместе с Эрлум против нас, защитился шестым умением, попытался защититься, ибо оно треснуло через 5 секунд давления, отчего оба святых получили весьма серьезный урон. Моя лисица, пока они полностью не понимали происходящее, еще раз активировала туман, и еще и второе кольцо. После окончания умений, нас ждали два еле-еле стоящих мастера духа. Они даже истинные обличия активировать не смогли, ибо просто упали навзничь. Не передать словами, как были шокированы Джао и Сяган. Наставник этот, кстати, как-то странно на меня посмотрел, словно что-то было хотел мне высказать, но в последний момент его отвлек Тан Сан. Они разговорились как раз о продемонстрированном бое, отчего и сам этот сомнительный человек на меня забил. Так и прошли почти две недели. Драки один на один, два на два, мы даже схлестнулись против золотого треугольника. Что это? А это целая проблема, по силе равная почти титулованному Дала. В общем, как оказалось, Сяган, Ирлум и Флант не просто знакомые, что было очевидно, а имеющие за собой очень трогательную, я почему-то в этом уверен, хотя и не знаю, что там случилось, историю. В общем плане, нам рассказали только о том, что они втроем путешествовали вместе долгие годы, где спустя множество боев выяснили, что способны объединять свои духи в один, да-да, вы не ослышались, втроем. Они прославились как Золотая Троица, или же Золотой Треугольник. Разумом, который всем заправляет, является Сяган, основная атакующая сила, Ирлум, а скорости качественный полет, Флант. Они сливаются в огромного золотого дракона, который по силе, повторюсь, равен почти титулованному Дала. Насколько это проблемно, они нашу совместную атаку, что пробило щит святого просто, отбили хвостом. Причем, даже не используя чего-то из своих действительно сильных навыков, а таковой был один, ну то есть, как бы, атаки то было две, но одна из них была просто выплеском энергии. Но взамен, они спокойно могли физическую аппликацию своего объединенного духа использовать, но вот чего действительно мощного у них в арсенале, как видно, было не очень много, но этого хватало за глаза. В общем, один залп молнии, разрушающий землю и небеса великой пушки, это как раз их единственное умение, запросто способен уничтожить город к чертям. Хорошо, хоть они против нас ее не использовали, но плохо то, что даже так нам приходилось несладко. Первый бой был быстрым. Пару минут, и я уже чудесным образом лежу на земле, в то время как Лина еле стоит. Затем пошел прогресс. Мы подобрали тактику, она заключалась в атаке самих владельцев, ибо объединенный дух нам не побить никаким образом. Очарование не работало, ибо их защищала аура, мои атаки тоже, и единственная надежда была на бурление ци. Иначе говоря, мы надеялись, что их защита была ниже, чем у Джао, и ни хрена подобного, там либо сильнее, либо такая же. Однако, ТСК, я присел на землю после очередного проигрыша. В этот раз у нас таки получилось урон нанести, и Сяган теперь держался за свою грудь, в то время как Ирлум помогала ему идти. Как у нас это получилось? Ну, я схитрил. В общем и целом, я использовал амулет, одновременно с техникой адского вознесения и усилением от третьего, а также второго своего умения. Несмотря на свои слова о запрете амулетов, я все же решил попробовать. Но заполнил емкость кристалла я очарованием моей лисицы, дабы она могла задействовать усиление. Результат был налицо, правда, даже используя алмазно-золотистые руки, я получил очень серьезный урон. На восстановление, по ощущениям, я потрачу около пары-тройки дней, поэтому поединки пока решено было перенести. И ох, как на меня тогда смотрела Лина, мне аж плохо становилось. Девушка явно осуждала такого рода атаку, но смирилась с этим, хотя свое фи высказывала. Да что уж там, она даже во время поцелуев на меня фыркала. Дурак, балбес, совсем себя не бережешь. Поэтому нужно было оперативно заверить ее, что использовать подобные атаки я буду только в крайнем случае. На меня снисходительно посмотрели, явно не поверили, но, все же, простили. Эх, а у автора есть свой бусти, там на две главы больше. https://bastitoyusterror, второй том, 36, решение одной из проблем. За тренировками прошло еще почти 10 дней. Очередным утром, я сидел на свежем воздухе и раздумывал. И не просто так раздумывал. В голове у меня уже давно крутится мысль о том, что мне стоит сделать поглощающие наручи, которые я так и не стал делать, ибо материала то все еще нет, а также и всю остальную экипировку, нагрудник и наплечники. Весь сет брони является весьма сильным атрибутом защиты, но проблема с материалом не исчезла, а лишь стала абсурднее. Я переговорил со всеми святыми. По такому поводу мне посоветовали отправиться в город Гинксинь. Там находится ассоциация кузнецов, которой управляет сам Лаугао. Кто это такой, я не знаю до сих пор, но мне объяснили, он один из, внимание, божественных кузнецов. Правда, погоды мне это не сделало, и я все еще был скептично к этому настроен. Его титул дает ему крутости, но не более. А убедиться в его действительной силе как кузнеца мне вряд ли удастся, поэтому стоит проигнорировать данную персону. Но вот в Гинксе наведаться стоит. Много почему. Там и материала побольше, и места для ковки лучше, и вообще, там все на голову превосходит обычные кузнецы, продвинутые, и прочие существующие места вне этого города. И, пожалуй, придется, наверное, вместо похода в императорскую академию как раз туда и отправиться. Неотвратимое все ближе, а желание получить в лицо какое-нибудь сильное умение у меня нет. Однако, даже это не гарантирует мне возможность создания поглощающего сета, хотя, сета это сильно сказано, ибо, покрывает то он не все тело. Я все еще очень зависим от удачи и невозможности получения большинства драгоценных слитков. Так что идея с Гинксинем в приоритете, сразу после получения некоторой информации от Женсюэ. И вот тут возникает проблема, мы так и не придумали, как с ней связаться. И единственный возможный вариант – посещение как раз Имперской Академии. В общем, круг замкнулся, как говорится. И что делать, я не представляю. Даже поход туда мне ничего не гарантирует, да даже сама встреча тоже ничего может не дать. У меня лишь мнимые надежды, подкрепленной собственной логикой безосновательной доказательной базы. Все как-то печальненько. Я не удержался и громко выдохнул, чем привлек внимание лисицы, что сейчас шаманила над мангалом рядом со мной. «Худзинь, что-то случилось?» «Ничего особенного», качаю головой. «А мне кажется, что случилось», смотрит на меня чуть серьезнее, «ты редко настолько сильно вздыхаешь, а вкупе с тем, что ты сейчас сидел и над чем-то усиленно думал», вывод становится достаточно очевидным. «Ну, она меня выучила. Твоя правда», киваю, «слишком много потенциальных возможностей, которые упираются в чертов недостаток материала. Что делать? Искать его? Где? Да хрен его знает. Все, что я имею, это лишь какие-то мысли на этот счет, которые легко могут быть бесполезны. Помнишь разговор насчет Гинксиня?» Девушка переворачивает мясо и идет в мою сторону, без стеснения залезая ко мне в объятия, где возле моего лица, почти вплотную, словно выдыхая, отвечает: «Да, конечно помню». Я ее стиснул чуть покрепче, отдавая должное ее поддержке, и перед продолжением диалога, упираюсь ей лицом чуть выше груди, а затем чувствую ее милое личико, которое уперлось мне в макушку. Просидели мы так недолго, и в конце концов я продолжил: «Даже там может не быть материала, а дабы найти нужный, нужна информация о том, есть ли такой вообще. Я даже не уверен, что это возможно. В общем, все хлипкие теории, подкрепленные еще более хлипкими возможностями, грозят разрушиться в одночасье. Ты ведь спешишь из-за», пододвигается к моему уху, и я чувствую ее горячее дыхание, приближающиеся войны.